Привлеченная странными звуками команда окружила ученого. Капитан оторвался от кроссворда. Вероник прервал свою работу, а Панклякса только что не лопался от смеха. Держался за живот и стонал, утирая слезы. «Ой, не могу! Ой, лопну! Будто кто меня щекочет! Никогда я так не смеялся!» «Адась, уйди с глаз долой, не смеши, а то у меня все пуговицы поотлетают». Смех пана Кляксы был так заразителен, что собравшиеся тоже принялись хохотать. Штурвальный зычно грохотал, Вероник пищал фальцетом, Резида Танюсенька по комариному хихикала. Решив, что мы посходили с ума, Три-Три сунул мне на прощание еще одну букашку, погладил меня клювом по уху и помчался обратно в Адакатураду. Больше я его не видел. Я чувствовал себя как оплеванный. В самом деле, как это я брякнул такую чушь? Но знакомство с Резидой и ее любовь вознаградили меня за перенесенный позор. Я взял ее за руку и повел к правому борту, где все еще цвели высаженные ее отцом розовые кусты. «Твоя матушка права», — сказал я. «Лучше иметь дело с цветами, чем с людьми». Сказал я это не слишком уверенно, но с огромной обидой на пана Кляксу. Не помню точно, сколько длилось наше путешествие, но, по-моему, недели две. За это время неутомимый пан Клякса успел провести множество наблюдений и исследований, из которых родился новый труд о совершенствовании человеческого ума посредством прививки к нему дельфиньего мозга. Мы с Резидой внимательно прислушивались к говору чаек и смогли довести словарь чаек до буквы «И». И только Вероник становился все беспокойнее. «Ах, пан Хризантемский, пан Хризантемский!» То и дело ворчал он под нос. Или «Нет, пан Модест, нет уж». На 15-й день плавания мы выловили из моря лодку с тремя потерпевшими кораблекрушение казанцами. Циклон подхватил их корабль и подбросил так высоко, что из всего экипажа только эти трое и сумели спастись, выпрыгнув вместе с лодкой на парашютах. Плотно пообедав, верные себе казанцы принялись рассказывать сказки. Рассказали нам о двух братьях, о богатом и бедном, о двух сестрах, о злой и доброй, и, под конец, о трудолюбивой падчерице и злой мачехе. Однако после пережитого нами на Адакатураде эти сказки показались нам пресными и скучными, и мы предпочли вернуться к своим занятиям. Уйдя на корму, мы с Резидой стали бросать чайкам кусочки хлеба, надеясь немного разговорить их. Мы старательно занимались птичьим словарем, и только время от времени до нас долетали стоны старого привратника. «Нет, пан Модест, нет уж!» Наконец, в один прекрасный солнечный день вперед смотрящий крикнул: «Земля!» А час спустя пред нашими взорами предстали башни родного города, и сердце мое забилось сильнее. Акулий плавник, вышедший из Адакатурады под флагом вымышленного государства Ландриконии, поднял свой настоящий флаг. Мы высадились на сушу с чувством радости и облегчения, знакомым всякому путешественнику, после долгих странствий, вернувшемуся в отчий край. Пан Клякса отправился прямиком в академию, условившись со мной о встрече на следующий день. А мы, то есть Резида, Вероник и я, поспешили домой. Я испытывал и радость, и беспокойство одновременно. Впрочем, все мы испытывали эти смешанные чувства. Вы не можете себе представить, что со мной стало, когда еще издали я увидел стоявших на балконе родителей. Похоже, они все время так и стояли там, в ожидании моего возвращения. Я летел по улице, как на крыльях, таща за собой Резиду. Через минуту мы уже были дома. Наверное, каждому из вас доводилось встречаться со своими близкими после долгой разлуки, и потому нет необходимости описывать, как проходят подобные встречи. Плача от радости, матушка бросилась меня обнимать, да так бурно, что шляпка, которую она всегда надевала, выходя на балкон, слетела с ее головы. Пан Хризантемский сказал нам, что Ты отправился в путешествие, но он не знал куда. Голосом, напоминающим чириканье, сказал отец —